Эту программу транслирует компания «Ситивизор». В российской столице в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Эйтин» – самая сложная программа для наших гостей. И сегодня у нас муниципальный депутат, в гостях в смысле, муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн. Люся, приветствуем тебя. Здравствуйте. А у нас сегодня среди Алексеев Гусаров, Соломин, Голубев и Осин. И первый вопрос я отдам сидящему по правую руку от меня Алексею Гусарову. Люся, у вас сейчас возраст пока не позволяет баллотироваться в президенты? Но не когда позволяет. Позволит, пойдете? А в мэры позволяет? Я вот, кстати, не уточняла. Тоже нет. Ну вот, к сожалению, нет. Хотите начать с малого? Нет, у меня потом Мосгордума, потом Госдума, что я буду идти как положено. Нет, на самом деле у меня, если серьезно, нет никаких политических амбиций. Я вообще муниципальный, ну, я это воспринимаю как общественную деятельность. То есть это немножко не про политику. Ну, по крайней мере, на данный момент. Но в том, что я не принимаю там законопроектов, допустим. То есть я, по сути, это человек хозяйственник. То есть там мы осуществляем там контроль за осуществлением тавтологии полномочий всяких учреждений, которые там влияют на какой-то вопрос жизни района. То есть это ограничивается, по сути, какими-то хозяйственными проблемами. Я не знаю, причем. Ну, то есть у меня есть какие-то там взгляды, допустим, на то, что происходит в стране, но я их транслирую не как муниципальный депутат, а просто как человек-гражданин. То есть я не называю это политической деятельностью, я по себя политиком не назвала, это слишком громко. Но при этом вы участвуете в акциях. Да, как Люся Штейна, не как муниципальный депутат. Оппозиционных соцсетей. Ну, не знаю. У вас есть своя уже аудитория. Да? Ну, за то сравнительно небольшое время, что вы занимаетесь публичной деятельностью, вы успели заявить о себе очень ярко. То есть в будущем, не сейчас, в будущем, у вас могут возникнуть политические амбиции? Вы это допускаете? Я не знаю, у меня так быстро жизнь меняется, в разные стороны меня бросает. Может быть, я не исключаю такого исхода, но я вот как-то по течению. А что, прости, пожалуйста, я просто хочу уточнить, а что тебя смущает в политике сейчас? Вот почему ты рассматриваешь себя исключительно как общественника, а не как политика? Ну, во-первых, у меня все-таки нет соответствующего образования, о чем мне вот ставили это в упрек. У меня и кинематографическое высшее образование. Мне это ставили в упрек на выборах в муниципальный депутат, но здесь была другая тема, поскольку, вот, опять же, муниципальным депутатом может быть любой человек, просто который хочет заниматься жизнью своего района. Там не нужно никаких специальных знаний, чтобы осуществлять там полномочия, которые у нас регулируют. Может быть любой человек, спортсмены и деятели кино. Да, но они неэффективны, все эти... Всю эту Госдуму надо поувольнять, на мой взгляд. Я не хочу... Как можно уволить тех, кого избрали? Вас тогда тоже можно уволить? Ну, не поувольнять, вот а как-то отозвать. Мне ваш политический взгляд не нравится, давайте я вас отзову. Ну, если есть за что меня отозвать, вы можете, в принципе, дать. А вы за что хотите отозвать спортсменов? Спортсменов. Ну, потому что я думаю, что есть за что этих людей отозвать. Ну, за то, что они... тогда, вы же сказали, не я сказал, это ваши слова. За то, что они не занимаются тем, чем обязаны заниматься депутаты Госдумы. Чем обязаны депутаты Госдумы заниматься, чем они не занимаются. Ну, вы посмотрите... Кого вы имеете в виду, во-первых? Может, можно конкретно? Или вы привычки вот так вот в воздух? Нет, есть звездные, допустим, я не знаю, Валуеву приведем в пример, и Марию Кожевникову. Вот, то есть это люди, которые, медиаперсоны, которые были назначены в депутаты Госдумы просто потому, что они медиаперсоны и не более того. Вы знаете, что они делали вот в Госдуме? Можете назвать хоть одно из какой-то полезных? Это вы мне? У нас как ну, вот я не могу назвать, и вы не можете. Но если вы не можете назвать, это не значит, что этого нет. Данные конкретные люди. Полно трансляций с этих заседаний, где они просто сидят и ничего не делают. Чего они голосуют? Но все голосуют, как им нужно голосовать, а кто голосует против, их сразу оттуда, там, как какого-нибудь Дмитрия Гудкова, И, ну, то есть, это все, почему я говорю, к тому, что я не хочу стать этими людьми, которые в силу того, что они некомпетентны, допустим, по ряду вопросов, они просто там просиживают задницу, получают деньги, и я не хочу превратиться вот в них. Вы, кстати, лукавите, вы материализовали свою политическую популярность, которую нажили вашими акциями, в депутатский мандат, и теперь говорит, что вы... А что мне приносит депутатский мандат? Вы знаете, что депутаты не получают... Не получают зарплаты. Статус мой заключается в том, что всему миру уже, всей России от меня что-то нужно. То есть даже не нужно, а я им что-то должна. Они думают, что я якобы сижу на их налогах, что я обязана там какие-то вообще вне Москвы. То есть они не понимают, кто я. То я депутат Мосгордумы, то уже Госдумы меня называют. Не разбираюсь. Люди от меня требуют. Люди обвиняют меня в том, что я сижу на их налогах. Я не получаю денег за это вообще. Кроме того, я трачу на это время в ущерб, ну, то есть я не жалуюсь, но просто объясняю, как это получается, в ущерб в своей основной работе. А соответственно, я еще в убытке нахожусь. То есть люди говорят вам то же самое, что вы говорите депутатам Госдумы. И вы, как бы, так сказать, ставя себя на место этих людей, то же самое говорите, что говорят вам. Не разбираясь в том, что они делают. Сложная конструкция слишком. Действительно, то же самое. Но ваша логика, то есть в одном случае ваша логика не работает, вы говорите, вот люди не разбираются, обращаются ко мне по любым поводам. А в другом та же самая логика работает. Эту Госдуму надо разогнать, я, может, тоже там к ней отношусь. Это мое дело. Но вот так вот огульно про всех сразу сказать. Слушайте, Госдума с депутатом Поклонской совершенно невменяемый. Госдума с депутатом Милоновым тоже просто... Вы его выбрали? Шизофреник. Его выбрали, секундочку. Выбирали партию. Да, да, по списку, да. И продолжают выбирать. То есть вы защищаете вот этот состав Госдумы? Я ничего не защищаю. Я защищаю принцип, который защищают либералы. Потому что я, например... Я за то, чтобы в Госдуме находились независимые люди, которые голосуют независимо. То есть партийные списки надо отменить? Вообще, да? Да. И выбирать одномандатно? Угу. А где так есть? Такое есть где-нибудь? Вот такая избирательная система? Я вам так не скажу, я не знаю. Где нету партий в государствах, в парламентах государств отсутствуют партии. Политическую систему Великобритании похерить, Франции, Германии, сейчас вот как раз по выбрала партия Меркель. Другие страны. Ну как? А мы от чего отталкиваемся? Вы предлагаете совершенно революционную вещь. Сейчас все подумают, Люся Штейн какую классную штуку предложила. Вы все страны ерундой занимаются, а Люся Штейн пришла и сказала, давайте партию отменим. Нет, я просто боюсь ориентироваться там в каких-то ситуациях на другие страны, потому что у нас многие вещи не работают. То есть партии вообще не нужны. Ну, вещи давайте сделаем. Агору или как это называется? Какие самые неожиданные были просьбы от людей, вот тебе как депутату, ты сказала, что сам... Буквально сегодня мне написали, что я что деревня какая-то погибает где-то там... Вступите за... В тайге там и что-то такое. Да, и чтобы я их каким-то образом спасла. Потом, ну, если поближе, вот в Басманном районе меня, допустим, просят закрыть артплей. Ну вот, каким... Потом просили... Артплей — это что такое? Ну, культурный центр большой, где там помимо, ну, днем там какие-то проходят выставки. А вообще, почему? Зачем его хотят закрыть? Затем, что там ночью вечеринки, техновечеринки ночью проходят, и там единственный дом, который примыкает к артплею, ну, к его территории там не совсем близко, и, видимо, людям слышно что-то оттуда, ну, как я... могу закрыть артплей. И вообще просят клубы закрыть... Нет, конечно. Нет. Закрывать клубы, это нет. Вы говорили про вашу основную работу. Она сейчас в чем заключается? Я сейчас вот как раз перехожу на новую. Ну, возможно, и там я сейчас не буду точно говорить, может, на канал RTVI устроить журналистику. Я занималась ей... кстати, еще насчет неожиданных сейчас... просьб, меня попросили избавить Мясницкую улицу от мигрантов. Вот. В таком духе я получаю каждый день. Вот, я занималась журналистикой года 3, наверное, потом попала в штаб Гудкова в качестве организатора тренингов для кандидатов, и потом сама стала кандидатом, потому что там все это увидела. И вот штаб, собственно, закрылся после окончания выборов, и я осталась без работы, сейчас я вот устраиваюсь на новую. Вы стали говорить, что вы не получаете зарплату, хотел позже этот вопрос задать, но раз уж вы сами об этом сказали, вот у меня, ну, наверное, у многих все время уходит в основном на работу, да, еще немножко чуть-чуть остается на семью. У вас и вам приходится делить две важные сферы. Ваша работа, да, на которой вы, наверное, зарабатываете деньги, получаете, и общественная деятельность, которая вам ничего не приносят? Или все-таки что-то дают? Ну как, если бы не общественная деятельность, вас бы не взяли на RTVI. Ну почему? Я до общественной деятельности. Да. Я предполагаю. Нет, если бы капитализировали свой мандат. Если бы не общественная деятельность, я бы сейчас не сидела в эфире здесь. Совершенно верно. Да, но в RTVI, почему? Я работала и до общественной деятельности на РБК, там, где еще в здании МЕЛ. Ну, то есть я просто этим занималась, потом в какой-то момент начала интересоваться журналистикой, политикой, и общаться там с людьми, с активистами, которые этим занимаются, и вот втянулась. Я не говорю, что это единственная причина, но она важна. Прости, чтобы наши слушатели понимали, скажи, сколько тебе лет? 21 год. Что времени, я так понимаю, было не очень много где-то работать до общественной деятельности. Да, Люся, вы говорили, что... Я прошу прощения, тогда извини. 16 лет работаю. Извини, Гульф. А простите, а как вы успели за это время получить высшее кинематографическое образование? Я в 16 лет поступила в АВГИК и этим летом закончила его. Вы говорили, что вы не политик, а хозяйственник, но, во-первых, тут до вас не так давно сидел ваш соратник или, я не знаю, товарищ, начальник Максим Кац, который говорил ровно обратное, что мы не просто тут депутаты и лавочками занимаемся, мы политики, причем претендующие, значит, на изменения на федеральном уровне. Ну, кто мы? Ну, вот муниципальные депутаты. Ну, вот вы. Ну, у нас как бы никогда не позиционировалось, ну, то есть во время предвыборной кампании, и Максим тоже никогда не говорил, что он наш какой-то предводитель, там, допустим, глава условной, там, незарегистрированной партии депутат. Он просто был менеджером, который помог независимым депутатам с разными взглядами, ну, либеральными, но в каких-то там в отношении разных Понятно. Вопросов разными. То есть он не то чтобы говорит а за вот всех. А у вас есть теперь чувство благодарности, ну, какое-то обязательство по отношению к Максиму Кацу или Дмитрию Гудкову? Ну, вот, наверное, к Максиму Кацу в большей степени, потому что он занимался... Почему? Максим Кац и Аня Кузнецова была глава штаба, потому что они сделали действительно очень большую работу. Это какая-то была круглосуточная штука, которая с очень сложными, там, они сделали, не знаю, тут рассказывали, наверное, про это много раз, квест, который помог там обойти всю эту бюрократическую систему и, как можно больше, чтобы мы времени смогли уделить на агитацию. Ну, то есть они действительно помогли этим людям, в том числе для меня, поэтому я, конечно, благодарна. Максим Кац, это человек, к советам которого вы сейчас прислушиваетесь? Мы особо не общаемся, ну так, может, по мелочи. Но есть люди, которые, мнение которых для вас очень важно? Публичные фигуры? Публичные? Ну, наверное, которых я, то есть лично... Я имею в виду не ваши родственники или друзья, а те люди, которые мы тоже знаем. Ну, был Белковский, а тут сейчас вдруг вот какая-то произошла. Я пока не поняла, я просто пока что еще... Что не понравилось? Ну, вот эта ситуация с Собчак, я на самом деле пока еще даже не сформулировала для себя свое отношение к Собчак, поэтому и пока что тоже отношение к Белковскому. Хотя раньше мне, вот он, наверное, можно его назвать. На самом деле разные... Не знаю даже, кого выделить, с кем я могу согласиться прямо под каждым словом. Ты подходишь под возрастное, во всяком случае, определение тех людей, которые выходят на митинги в поддержку Навального. Ты на них была, на этих митингах? Да. Являешься ли ты или считаешь ли ты себя сторонницей Алексея Навального? Да, я думаю, что, конечно, считаю, потому что не потому, что я, безусловно, там какая-то фанатка безумной личности Алексея Навального, но я считаю, что в ситуации, которая сейчас в стране, лучше кто угодно, намного, конечно, лучше Навальный, чем Путин. То есть люди ищут, никто не идеален, вы никогда не найдете, конечно, в Навальном есть какие-то... А чем? Чем? Что чем? Навальный лучше Путина. Да всем, кто угодно лучше Путина, потому что Путин, Путин у власти уже больше, чем Брежнев, и я просто выступаю за сменяемость власти, говорю о том, что лучше Навальный, лучше... А Ангела Меркель больше, чем Брежнев. Лучше вы. Но в Германии другая ситуация. Выдвигайся. Да, выдвигайтесь в президенты, пожалуйста. А что, не можно мне подальше, чем друзья? Вот лично, Алексей Навальный. Что с ними так? Лично Алексей Навальный. Просто вы так сказали, что неважно, какой он личный человек, так бы создалось такое впечатление. Я просто не хочу сейчас озвучивать какие-то сплетни, и просто есть, ну, смотрите, есть какие-то претензии, там ряд претензий, там, не знаю, правые взгляды, что он там любит считать чужие деньги, ну, какие-то, не знаю, ряд претензий. Он любит. Нет, это не мои претензии. А я говорю, это лично ваши отношения. Да у меня нет. У меня такое отношение, что нет идеального лидера, его быть не может. Смотри, так. И поэтому я не... Ты сказала, что ты его поддерживаешь. А какие вещи тебя в нем раздражают? Ну, в общем, ничего меня в нем не раздражает. Я когда особенно за ним пристально не слежу, там, в отличие от ряда людей, которые постоянно там шпыняют его за каждое. Ну, по-моему, вполне... он мог бы быть, может, у него... Ну, допустим, для меня был всегда идеалом там чуть раньше Борис Немцов. Вот. Возможно, Алексей Навальный до него, я даже не знаю, как это сформулировать, но какими-то там лидерскими своими качествами не дотягивает в плане, не знаю, масштаб личности можно это назвать, наверное. Харизма, да. Но я бы не стала... Люди любят искать какие-то изъяны. Это же тоже политика, это человек в первую очередь. И... Поэтому можно простить Алексею Навальному, что они там в нем видят, просто потому что человек, ну, действительно много сделал. Извините, что вы ему готовы простить-то? Я так и не понял. Ну, то, что я... Вот у меня лично претензий к Алексею Навальному нет. Но там люди говорят, что он, я не знаю, вот мои там, допустим, знакомые, но это какая-то личная информация, которая сплетни хочет, там, что он, я не знаю, неприятный человек, что он монополист и считает, что у него монополия на оппозицию, что он ни с кем не идет на контакт, там не договаривается, что вокруг него нет сильных личностей, потому что он рядом, ну, к себе не подпускает. То есть в штабе Навального, кроме Навального, никого нет. Ну, это даже для меня не отрицательное качество. Потому что, во-первых, все оппозиционные лидеры авторитаризм. То есть, не готовы делиться ничем, даже, так сказать, статусом кандидата. Что он такой же, как Путин, ему говорят, что вот из-за этой черты он его сравнивает с Владимиром Путиным. Ну, не знаю, меня, может быть, смутил, хотя вот я, опять же, не знаю, там, что происходит с Собчак, там очень все непонятно, потому что вроде как и, возможно, была санкция, но при этом сейчас оказалось, что нет денег. Вот, но был момент озвучен, что Навальный не согласился вообще ни на какие переговоры с Собчак. Ну, то есть это тоже в ту же копилку. Но, опять же, мы про эту всю историю ничего не знаем, кто там с кем договорился, поэтому очень сложно об этом судить. Голубев. Да, про политику я все хотел спросить. Вы отрицаете свою заинтересованность в политике. Тем не менее, во всех ваших интервью сквозит вот этот пафос, что вы новое поколение, которое готово представлять молодых людей. А вот как это связать-то все в одно, я не понимаю. С лавочками и с клумбами. Ну, как-то, я говорю, я разделяю немножко свою муниципальную деятельность и свою там личность, я не знаю. Ну, то есть я как человек-гражданин, который живет в России, вот я Люся, да, я же могу выступать там со своей точкой зрения, там, перед своей там минимальной аудиторией в Фейсбуке. Да. Ну, так как это политическая деятельность, или что? Вот, ну, вы говорите, молодым людям нужен... ярлык навесить какой-то. Молодым людям нужен представитель, живущий как они. Вот, во-первых, мне интересно... Что еще раз? Вы говорите, молодым людям нужен представитель, живущий как они, то есть как вы. Это вы про себя говорите. Во-первых, интересно, как вы... Это, по-моему, в афише. Да. Вот как вы живете? Это как? Вот как это вы живете? Как вы живете, чтобы совершенно обычной жизнью, у вас потребность у кого-то была? Обычной жизнью молодой девушки в Москве, я не знаю, там хожу... Не знаю, днем я занимаюсь своей работой, а там вечером хожу там с друзьями играть там в баскетбол или в клуб. Или, ну, то есть совершенно обычно ничего в этом... Бартплей на тех... Теперь понятно, почему басманы... То есть я имела в виду, что между политиком и... Ну, то есть между чиновником, там, человеком с мандатом, условно, не должно быть... какого-то препятствия, дистанции, что я могу, мне все мои избиратели, в том числе, кстати, сейчас появилось среди моих друзей, то есть таких же ровесников там из моей условной какой-то компании, они мне тоже начали писать, хотя они раньше даже им в голову не могло прийти, они совершенно там, что у них, я не знаю, крыша протекает, и им нужно куда-то обратиться, теперь они пишут мне там в Телеграм, то есть это вот я, видимо, речь шла про какую-то доступность. Можно рубрику «Великие цитаты»? Люся Штейн, мы им еще покажем, что мундепы – это не просто так. Люся, это как? Это было сказано в «Открытой России» в шутку. Да, ну, то есть не в шутку, а все-таки в шутку. Такая это была ирония. Они это вынесли из заголовок, это было смешно, да. Но это я сказала в шутку. Действительно смешно. Люся, скажите, а вот Басманный район, он такой же специфический, как Басманный суд? Там действительно дырявые крыши, это же там золотая недвижимость. Нет, каких-то катастрофических проблем у нас, наверное, нет. А какие у вас самые большие проблемы в районе? Вот это, наверное, один из самых благополучных районов вообще в стране. Ну, самый центр. Да, нам повезло, в принципе. Ну, как есть частные проблемы, какой-то прям ужасный, да, может, чтобы я там с чем-то одним боролись и не могли побороть. Наверное, нет. Чего не хватает сейчас в Басманном районе? Чего вы будете добиваться? Вот сейчас придет к нам Сергей Семенович Собянин, сядет здесь, и что вы ему скажете, что потребуете для своих избирателей? К вам же обращаются, вы же сами сказали, не только по поводу лесов Амазонки и Сибирской тайги, но и по поводу Басманного района, наверное, тоже. Ну, вот была история, допустим, сейчас я могу, не знаю, как конкретно просто рассказывать, с электромобилями, когда у нас на Фурманном переулке во дворе пытались машины места, ну, для обычных автомобилей забрать, там что-то все перерыть, перекрыть какие-то подходы к подъездам, забрать эти места под, чтобы выполнить план, видимо, мэрии, под парковки для электромобилей. Это, конечно, здорово, но там в пределах 10 километров ни у какой бабульки нет электромобилей, они все были в шоке и нам позвонили, потому что там все, ну, там и так не хватало мест для автомобилей, потом они должны были для этого перекопать какие-то их деревья, которые они любили. Ну, то есть, вот и мы приходим, или там, допустим, на, ну, тогда, когда должны начаться эти раскопки, мы представляем их интересы, то есть говорим, что отбой. И в таком духе, не знаю, потом капремонт сейчас я буду. Были случаи, принимать. Когда приходилось в рамках своих полномочий и в рамках запроса об каких-то людей, жителей района, приходить в крупные компании и ставить вопрос ребром и говорить: ребята, вы тут ничего строить не будете. Бороться, короче говоря, с крупными такими воротилами. Нет, с крупными пока нет, но еще все впереди, мы там сколько, полтора месяца, все это происходит. Ты ждешь этого? Ну вот сейчас, допустим, ситуация, что мы должны, каждый депутат закреплен за домом, и он должен там подписать капремонт, ну то есть принять его. И, допустим, подрядчик тебе звонит, вот как у меня сегодня буквально было, говорит: давайте мы где-нибудь с вами встретимся, все уже все подписали, все документики, вот мы с вами встретимся, подпишите, и все, разойдемся. Ну, то есть это делается, ну я не знаю, я не буду сейчас, потому что я еще завтра только пойду в этот дом, может быть, там действительно все сделано, я не буду сейчас клеветать на подрядчика, но вероятно, ну, то есть это, в принципе, такая схема, что ты подписываешь, ну, то есть хотят, чтобы ты подписал не глядя, то есть ну, наша обязанность, у нас есть план работы, у меня есть вся документация, смета, мы должны прийти туда и оценить, насколько работа действительно выполнена. А есть такие депутаты, которые не глядя подписывают? Ну, насколько я понимаю, были в прошлом созыве. Люся, вот смотрите, вот слово, понятие депутат, оно как-то стоит рядом с понятием программа. Мы сейчас говорим о том, как вы реагируете на обращение граждан. Угу. Но ведь вы как дошли, вы же должны были знать, что вы хотите, чего вы хотите конкретно добиться в своем Басманном районе. Ну, вот это та самая программа. А это все у нас как раз-таки... Или вы просто избрались, чтобы избраться, к чему я с самого начала передачи. Нет, у нас в чем заключалась программа? Я сразу говорила, что программа – это все чепуха, и это все вешние лапши на уши людям, потому что ты пока не столкнешься с настоящим, ну, то есть с конкретными какими-то вещами, ты не можешь там, ну, я зеленю, то я покрашу лавочки. Ну, это все... ересь, чтобы обмануть, чтобы тебя, о, как он все обещает нам хорошо сделать. Поэтому мы шли буквально с одним тезисом, мы шли с тем, что мы установим такую форму коммуникации, при которой мы сможем обрабатывать заявки, то есть принимать, что человек может мне буквально там на телефон позвонить, мой личный номер, и рассказать о том, что его беспокоит, и мы это как-то с ним вместе решим. Дорогие друзья, дорогие друзья, основной тезис этой программы был, мы вполне его осуществляем. То есть я никого не обманула. Понятно. Пол программы прошло, мы еще даже ни слова не сказали про оппозиционную грудь, обещаем исправиться через несколько минут. Программа «Эй-Тим». Продолжается программа «Эй-Тим» на волнах радио «Эхо Москвы». В студии сейчас столица, кстати, 20:35. Мы работаем в прямом эфире. Можете присылать, если хотите, свои вопросы. Мы до них не всегда добираемся. 7985-970-4545, если что. В чате в Ютьюбе тоже можете писать. Трансляция идет. В студии «Эхо Москвы» Голубев, Гусаров, Осин и Соломин. 4 Алексея против Люси Штейн, муниципального депутата Басманного района Москвы. Можно я закрою одной фразой предыдущую тему? Передачу главы нашу не закрывает. Ради бога, это не в моей компетенции. Меня закроют сейчас. Нет, ну зачем? Я просто хочу констатировать, что Люся пришла в депутаты с простым обещанием все время поднимать трубку телефона, как я понял. Ну, если вы захотите, вы меня опровергнете. А вот того самого плана, ну, например, электронные очереди в поликлинике, дорожки для любителей велосипедов, озеленение, там, работа транспорта в пределах данного. Смотрите, у меня вот за 2 месяца моей деятельности ни один человек не жаловался там на недостаток озеленения. Вот зачем мне это обещать? Нет, я же просто перечислил те вещи, которые волнуют людей. То есть мне хотелось сначала... Проблем ЖКХ и так далее. Я могу еще раз... Вы сами сказали, что абсолютно вот никакого плана у вас нет. Мне хотелось сначала узнать, что действительно нужно. Не то, что я наобещаю там из своей головы, а вытащив эти там идеи, совершенно это бесполезно, на самом деле, все эти программы, вытащите свои головы, вместо того, чтобы прийти действительно к людям и послушать, что они хотят. Не, подожди, как бесполезно? Ну, вот смотрите, я, кстати говоря, в Басманном районе жил достаточно долго, в Аптекарском переулке. Значит, и могу вам сказать, что какие-то вещи мне в районе нравились, какие-то нет. И если бы я куда-то шел в управляющие органы, да, это законодательная, но все же власть, я имею в виду муниципальные депутаты, да, то я бы уж точно совершенно озаботился мнением, где и что я бы хотел изменить, вот что меня раздражает. А вы на этот вопрос ответить не смогли. Вы, как бы, так сказать, бюро добрых услуг. Мне позвонили, я решила. А не позвонили, просто сидели бы. Получается так? Но если нет требований от предложим всем, как вам все нравится. Вам же все нравится, раз у вас нет плана преобразования. Значит, если нравится всем, то, стало быть, вы просто сидите на той же самой попе ровно, как вы говорили в первой части. Там, нет, просто у меня нет каких-то проблем общих, то есть, которые можно обрисовать. И они все в основном частные на самом деле. То есть, конкретно вот здесь, конкретно такая-то история. Руки нет, я понял, что плана нет, есть вот трубка телефона. Спасибо. Давайте да, все, я закончу. То есть, в соцсетях вы активно обсуждаете тему легализации наркотиков. Вот вам это зачем? Не легализации немножко. Ну, то есть у меня есть свои взгляды там, насчет легализации, да, но там обсуждалось непосредственно декриминализация наркотиков, да. Нужна? Да, конечно. Зачем? Так, ну, за тем, что наркотики это сейчас огромный черный бизнес, благодаря которому, собственно, вот это на примере той истории с девочками, которые делали закладки, там, студентки, их посадили на 3 года. При этом поставщиков этих девочек крышуют сами же люди, которые их сажали. То есть это все вот эта наркомафия, где замешаны коррумпированные органы. Так, дело не в наркотиках, а в коррупции, мне кажется. Надо посадить тех, кто крышует, а не тех, кто... Нужно несколько уточнить. Нет, то есть если мы легализуем наркотики, то, соответственно, это все вот это наркомафия, то есть бизнес выходит. Слушайте, ну они много чего крышуют. Может, мы все легализуем? Кражу автомобилей давайте. Кроме того, второй пункт, это, конечно, чистота продукта, потому что люди, если хотят употреблять наркотики, они их будут употреблять. Но если они легализованы, они хотя бы проходят какую-то проверку, люди не травятся и не умирают. Все наркотики или какие-то отдельные? Ну, начать хотя бы с легких наркотиков. Так, в принципе, я, наверное, думаю, что потом с героином у нас карательная наркополитика, из-за которой люди... Мне вот сегодня писали, посмотри, наркоман с ломкой напал на девушку и убил ее. И это мне, ну, в качестве аргумента против моей позиции. Но если бы у нас была заместительная терапия там метадоновая, если бы этих людей не гнобили, не там, как Евгений Ройзман делает, там, без лечения просто сажают в какие-то... Евгений Ройзман, насколько я понимаю, пытается их вытащить. Он их, не лечит. Это ужасные пытки просто для людей. Он, у него нет заместительной терапии. Так у государства, Ройзман это не государство, его организация, а государство имеет заместительную терапию. Чем лучше, она колет наркоманам другие наркотики. Если будет ларек, и в нем будут продаваться наркотики, можно будет пойти как сигареты купить себе травы. Ну, это не как ларек работает. Или там есть опыт. А, потом есть опыт, собственно, ну, есть легализация, есть декриминализация. Декриминализация это когда... Ну, слушайте, наркотики нужно просто... Люди проблема в том, что в России люди вообще ничего, я пообщалась как раз последние пару дней с людьми по поводу наркотиков, они вообще не отличают марихуану от героина. Они не знают, что они всех называют наркоманами. А с кем вы общались? Это с кем вы стыкиваете? Да большинство россиян. Не понимают, чем отличается героин от марихуаны. Да. Они употребляют, но сейчас, не понимают. Они не проводили беседы свои. Что за россияне, которые не понимают? Слушайте, у меня в комментариях чем... довольно репрезентативная выборка, там очень много людей, особенно когда такие темы... А что вам до наркотиков вообще? Какая разница? Вы употребляете что-то активно? Ну, вообще нужно чем-то быть во что-то включенным, чтобы это обсуждать. Не, ну почему именно наркотики? У вас там город, обустройство, урбанистика, я не знаю, журналистика. Ну, я не как муниципальный депутат об этом говорю. Я говорю об этом как человек, которого беспокоит такая несправедливость, что людей, которые являются наркопотребителями, они так называются, есть наркопотребители, есть наркозависимые люди. Это разные вещи вообще. Потому что есть наркотики аддиктивные, неаддиктивные. Это все... Есть статистика смертности, есть... там исследования глобальной комиссии. Почему вас так тема наркотиков интересует? Меня, в принципе, корежит от глупости и несправедливости. И когда человек, который употребляет, допустим, марихуану, называют наркоманом, хотя наркозависимая группа, ну, наркозависимая, это в основном там группа наркотиков опиаты, она, да, они аддиктивные. Все остальное мне пишут, ты провоцируешь, там, эти люди, которые делают закладки, провоцируют там убийство, смертность населения. Не было зафиксировано ни одного случая смерти от марихуаны. Они об этом не хотят знать, при этом наркоманы это клеймо на человека. Метадон, который вы упомянули, он тоже в этом ряду от него очень зависим. Метадон, который вы упомянули, от него тоже очень люди зависимые умирают. Ну, употреблять или не употреблять наркотики, это выбор человека. А у вас какой выбор? Вот давайте честно, вот вы травку курили? Ну да, я не буду отрицать, пробовала, да. Угу. А еще какие наркотики? Серьезно хотите? Конечно. Нет, но вы рассуждаете на тему легализации. Естественно, вопрос. Вы сами это пробовали? Я могу рассуждать на тему кино, литературы. Вы спросите меня, что снимала кино или писала. Или почему вы я смотрели, не могу... вы как можете рассуждать как зритель? Слушайте, ну, я знаю людей, которые употребляют наркотики, так. Там употребляли. Угу. Конечно, я имею об этом представление. Но кроме того, это не какой-то личный опыт. Допустим, там про героин, конечно, давай нет. Так, то скажи, есть, я читала про это просто, мне интересно, я читаю об этом. У тебя появятся дети, и ты будешь формировать для них повестку. И ты будешь прятать их от наркотиков? Или скажешь, ну, слушай, какой выбор сделаешь? Слушай, ну, ко мне придет мой сын, допустим, там, в подростковом возрасте, и скажет, мам, я хочу попробовать марихуану. Так. И я понимаю, что мой сын найдет марихуану без меня, и у меня выбор. Мой сын пойдет и найдет какой-нибудь некачественный спайс, им отравится и умрет, или из моих рук, допустим, получит действительно настоящую марихуану. Конечно, я выберу... Ты ему скажешь, что тебе это нужно или тебе это не нужно, сынок? Это вред? Я не буду говорить своему ребенку, что ему нужно, а что ему не нужно. Ну, он же придет спрашивать. А что тогда спрашивать? Пошел и попробовал. Ну, слушайте, я не хочу навязывать какие-то свои... Не, ну, пришел и спрашивал. Ты бы хотел, Крошка, как? Сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, я объясняю ему, что такое марихуана, какие она оказывает действия, там, эффекты. Так. И потом говорю, я не могу тебе как бы сказать, что ты должен делать. Вот я тебе предоставляю все необходимое. Это причем касается не только марихуаны, а вообще всего. Ваше отношение в данном случае не будет высказано. Я информирую человека, да. То есть вы не будете говорить, что курить плохо, там, не знаю, воровать плохо. Оценочное суждение. Иди попробуй. Ну как? Мой ребенок должен быть достаточно развит, чтобы сам сделать вывод о том, что хорошо, а что плохо. Он пришел к вам и вас спрашивает, хорошо ли это или плохо. Он вашего мнения, это оценочное суждение, это ваше мнение. Он спрашивает как авторитетного для него человека, самого близкого. Мама, вот курить. И вы ему говорите, ну вот он табак, алкоголь. Хорошо или плохо с какой точки зрения? С моральной, с... Любой? Нет, не надо выкручиваться. Скажите ваше отношение к этим процессам. Там, условно, там алкоголь, курение, наркотики и так далее. Мы вас спрашиваем. Вот, кстати, а вы ему говорите, я ему все объясню, пусть сам решает. Да. Мы все. Вот я уверен, что каждый из нас скажет, нет, это плохо. Конечно, о любом наркотике. Конечно. О марихуане, о таблетках, о каких угодно наркотиках. Нет, не стоит. То есть достаточно простой у каждого. Я скажу, да, что это может плохо сказаться. Нет, на тебе, потому-то и потому-то. Но... То есть это поразительно. Просто варианта не попробуй и реши, а варианта, что он вообще никогда это не будет пробовать, мне его нравится, не вообще вот эта вот система отношений, когда родители навязывают ребенку какие-то... Почему навязывают? Мне никто ничего не навязывал. Я никогда не пробовал наркотики и никогда не курил. Никогда. И не пил. Нет, пил-то пил. Почему нет? Но я не буду. Но там, кстати, насчет алкоголя, вот это тоже тема, на которую... Что начнет? Начал поздно. Россияне, которые вот так огрызаются на слово наркотики, при этом все спокойно, ну, по крайней мере, если не пьют, то просто хорошо относятся там, ну, то есть это совершенно нормально. Это очень страшно для россиян, потому что наркотики... Да, в том-то и проблема, что на самом деле водка намного страшнее, чем условная марихуана. Просто они это не изучали, им что-то там сказали, наркотики, героин, смерть, все, вот это... Ну, подожди, героин и марихуана, ты сама... Я выступаю за ликбез. Прости, есть, кстати, фонд Рылькова, замечательная организация, которая занимается защитой прав наркопотребителей. Если кому-то интересно поглубже в этой теме разобраться, зайдите на их сайт. Не на ваши отношения интересно, они люди, которые сами принимают. Я вырос... Во-первых, у нас у всех есть дети, поэтому мы... Почти, да, кроме Алексея. Поэтому мы задаем такой вопрос, как бы вы относились, будучи... Если бы это был ваш ребенок, наверное, в таком возрасте вашем, спрашиваю бессмысленно. Я совершенно... Я спрашиваю, когда мне было лет примерно в вашем возрасте, я тоже думал так же. Но я все-таки, у меня другое было отношение к наркотикам. Почему? Потому что я вырос в Калининграде в 90-е годы. Это был один из самых тяжелых в плане наркотиков городов в России. И у меня на лестничной клетке валяли шприцы. И мои знакомые, знакомые, я с ними не дружил, но я их видел. Один за другим они уходили из жизни. От героина за 2 года. Ну, человек сгорает, раз его нет. Откуда у вас такое легкое отношение к наркотикам? Не легкое. Я на самом деле считаю, что героин это... Ну, когда человек зависим от героина, это, безусловно, страшно. Я просто как раз-таки выступаю за ликбез в плане того, чтобы люди, во-первых, не считали сразу этих людей отбросами общества, чтобы они вместо того, чтобы швырять их в какие-то ублюдочные там, или как это называется, отстойники... Пенсию повышенную давать? Нет, лечить этих людей, во-первых, лечить, во-вторых, относиться к ним как к членам общества, вырос с такими же правами. В Басманном районе Москвы, при Путине, благополучные, замечательные годы. Она не видела ни шприцов в подъезде. Ну, я знаю людей, которые сидели на героине. Ни одноклассников, которые один за другим дохнут просто, как собаки от наркоты. Поэтому вы приходите и говорите, надо легализовать, потому что наркотики, это, в общем-то, иногда и даже очень прекрасно. Ну, вы не слышите, я не говорю, потому что это прекрасно. Я говорю, что это человек, я выступаю, да? За безопасность вы этих людей. Вы отказались сказать, что это плохо в гипотетическом разговоре с вашим ребенком. Окей, гипотетический разговор про что именно? Про героин? Да, я скажу, что не надо употреблять героин, ребенок. Все-таки с героином мы договорились. Вы договорились. Да. Окей, спасибо. Мы в чем-то вас переубедили. Я на другую тему хочу перейти. Вот ты упомянул Ксению Собчак, и многие сейчас меняют Ксению Собчак, выдвигающуюся в президенты, ее прошлое. Дом 2, ее появление на обложках там журналов и всякое развратное поведение в тот или иной период. А твоя карьера человека известного медийного началась, в общем-то, с акции новосибирского художника Артема Лоскутова. Я, как она называется, господи, ну, она связана с слепками твоей груди. Грудью на защиту вашего дома. Грудью на защиту вашего дома, да. Не считаешь ли ты, что таким образом ты себе роешь яму для себя же будущей, которая, возможно, будет выдвигаться в депутаты, в президенты, в какую угодно выбранную должность, и что ты окажешься ровно в той ситуации, в которой сейчас оказывается? Ну, а чем это яма? Во-первых, акция, ну, как есть всегда люди, которые там назовут, ну, то есть они вырывают из контекста и там говорят, прикрепила сиськи на дома. Ну, звучит непонятно, но как бы, если немножко об этом узнать, можно понять там, про что это было и к чему это было. Но когда ты начнешь предвыборную кампанию, это не про какие-то сиськи вообще. Во-первых, непонятно, почему такая реакция у людей на женскую грудь, из которой они ели все, что. То есть это не пошлость, не вульгарность. Это... Я ем из тарелок обычно. Ну, в детстве вы из чего ели? Кто-то ест из груди. Может быть, кстати говоря, им повезло больше, чем тебе. Грудь есть, как бы, ну, это у их матерей и их дочерей. Грудь висит обнаженная во всех картинах галерей. А вот это вы сказали, вырвем женскую грудь из рук порнографов и вернем ее в революционный протест. Вы насколько глубоко готовы вот в революцию идти? Слушайте, это была такая, это называется сейчас постерония. Да что ж такое? Даже не шутка, а как бы, ну, понятно, что у нас же был репортаж. Вам надо в Comedy Club, это цитата, понимаете? Это цитата. Да, я очень веселая. Это был манифест, который был, по-моему, в рамках... Мы сделали пародийный телерепортаж, где все якобы серьезные открывают, ну, присутствуют на открытии моего бюста, ну, как там последний адрес, то есть это был стёб, который почему-то люди восприняли как то, что мы это выдаем за реальный репортаж и пытались его разоблачить, хотя это был очевидный стёб. Вот. Что касается... Ну, то есть я не считаю, это, если, по-моему, вполне... Это же обыгрывается просто в фразеологизм, стать грудью на защиту чего-либо. То есть мы таким образом... Я не вижу тут ничего пошлого. А что касается Ксении Собчак, тоже... Микрофон нет. Слышно. Что? Я двигаю его. Это последнее дело, выкапывать какие-то, особенно вот тем, что сейчас занимается, 2012 года твиты. И... Нормальная журналистская деятельность, все развитие. Ну, то есть Навального, чё он копает? Чё там кто-то купил там в 2010 году? Медведев. Сел бы человек и оценивал бы дела вот с сегодняшнего дня, правильно? Нечего там рекорд. Это разные вещи. Ну, как высказывания, это? Ксения. То, что ты воровал, это как бы то, что уже, ну, остается. Да. Это. А то, что ты что-то там твитнул несколько лет назад, господи, да, а кто не твитил что-то? Про детей, например. Хорошо, да. Давайте о делах. Вот Кевина Спейси... Ну, а вы знаете обстоятельства, в которых этот разговор происходил. Вы никогда не было у вас там каких-то... Я не баллотируюсь никуда, в этом вся разница. Вот ну, не, вот это вот все очень, по-моему, мелочно и недостойно вытаскивать какие-то компроматы на людей из каких-то далеких... Ну, что... А вот это он сказал, смотрите. Слушайте, можно про компромат? Вот сейчас Кевина Спейси, Дастина Хоффмана, только что обвинили Хоффмана в сексуальных домогательствах. Ваше отношение к этим актерам изменилось, когда... Да кого только не обвинили в сексуальных домогательствах. Ну, вот когда, вот, предположим, уважаемый актер, да, вот, ну, не знаю, может быть, вам нравился Кевин Спейси. Нравился, нет? Да, я обожаю Кевина Спейси. Изменилось отношение к этому человеку? Из-за обвинений в домогательстве? Да. Ну, я, во-первых, не видела там действительно состава преступления в этих просто обвинениях. Просто домогался к мужчине. Нет, я на самом деле и к женским домогательствам отношусь с подозрением, потому что, допустим, я только что читала про Дастина Хоффмана, там пишут, что он хватал за задницу, вот второй раз я это слово произношу. Без него никак. Мне уже второй раз сейчас напишут. Ну да, хватал вот за нее. За ягодицы, давайте. Для вас это нормально? За ягодицы флиртовал и говорил о сексе. Вот то, что ему предъявляют, и об этом нам пишут новость. Ну, серьезно? Давайте я напишу вам список там 101 человек, который говорил со мной о сексе. Там. Вы сами сталкивались с такими? Да, конечно, сталкивалась. И как ты... Ну, то есть, нет, я не сталкивалась с какими-то действительно серьезными... Нет, вопрос в том, вы это считаете харассментом? Нет, вот там ситуации... Когда поднимают за плечико и говорят, а может мы с тобой там... Нет. Он говорит, уйди отсюда, и человек уходит. И потом, значит, нет, на нет, его телегу целую руку. Нет, конечно, нет, мне не нравится все это. Но для них это очень серьезное и важное дело. Важное преступление. Но для феминисток сейчас вот этих появились какие-то кулуарные феминистки твиттерские, которые очень хотят всех... Последний герой вообще мужчина, я напомню. Ну, сейчас мужчина, тогда будет 14 лет. Короче, можно к городу не вернуться? Я успею быстренько. Вот вы критикуете Собянина, вот что вы говорите по его поводу. Бело-зеленая Москва, имеется в виду вот эти вот заграждения, где ремонт идет. Бело-зеленая Москва меня травмирует. Я хожу по улице, и искренне раздражаюсь. Это безапелляционная наглость. Значит, вот в чем... то, что власть ремонтирует это город... Это резко от Кевина Спейси и секса переключили. Да, да. Времени мало просто. Вот власть ремонтирует город, и это... Почему это наглость безапелляционная? Ну, потому что это происходит уже сколько времени ремонтируют, но просто это наглость, потому что обычно какие-то коррупционные там схемы или там, я не знаю, как это назвать, круговорот денег, он происходит хотя бы немного там скрыт от глаз москвича, но здесь как бы человек выходит... Ремонт не устраивает только... Ну, человек выходит на улицу и видит, так, там плитку положили. И что? А через месяц выходит на ту же улицу и видит, как эту плитку снова перекладывают. Ну как, вот это наглость, потому что это делается уже в открытую, там как-то они все это у них устроено, знали, что надо постоянно... Потому что они все лето, когда хотела действительно гулять по городу, просто нигде нельзя было пройти. Ну, вот меня чисто как человека... Когда вы придете к власти, улицы Москвы чинить не будут никогда. Во-первых, чинить улицу... Как минимум мы будем чинить улицы не сразу, весь город будет в стройки просто невыносимо, никуда не пройдешь, нигде не пройдешь. Одну улицу через 30 лет справитесь, да? Одну улицу. Слушайте, но вы же не говорите о том, что они действительно их чинят. Как не чинят? Чинят, а что они? Вы видели, как они, ну окей, они там несколько месяцев у нас на Садовом там копали, вот как раз наш Басман, и копали, несколько раз переложили эту плитку, наконец положили. Эта плитка, ну, блин, если вы столько раз ее перекапали, ну, давайте хоть сделайте это нормально, положить нет, она вся криво лежит, какие-то там ямы, впадины. Не знаю, я вижу Ордынку, там, Пятницкую, улица прекрасная. Нет, наверное, есть. Вижу наш Новый Арбат, например, что тут. Какие-то делают, да, действительно, там, я не буду отрицать, какие-то улицы, но в целом есть вся ситуация, общая картина. Можно я быстро, у нас есть такая игра? Не игра, а рубрика. А, правда, блиц. Я не буду сильно долго ее затягивать. Кого бы вы скорее обняли? Просто определяем позицию. Кевина Спейси. Обнимашки. Не-не-не, я буду предлагать мне 4 пары людей. Нужно будет из этих людей выбрать, кого бы ты скорее обнял. Ну, условно, кто тебе менее отвратителен или более привлекателен. Ленин или Сталин? Господи. А можно никого не обнимать? Нет такого варианта. Ну, кого-то желательно все-таки обнять. Ну, Ленина в мавзолей приду, обниму. Путин или Медведев? Медведев. Гордон, в смысле Катерина Гордон, или Собчак? В смысле Ксения Собчак? Ксения. А Трамп или Клинтон? В смысле Дональд и Хиллари? Вот самая долгая пауза здесь. Ну, я просто подумала, ну, конечно, каких-то идеологических... точек зрения Клинтон, но было бы, в принципе, смешно, это такая галочка, обнять Трампа, поэтому, наверное, пусть будет Трамп. Все, я закончил. Голубим, последний, наверное, вопрос. Вы сказали, что реновация – это тоже безумие, плевок в лица жителей. Вам не приходило в голову, что это не совсем так, потому что 90% поддержали реновацию? Ну, вот я сейчас общаюсь с людьми, допустим. Мне вчера прислали фотографии условий переселения. На самом деле, эта акция в основном, окей, если вы выселяете действительно из ветхих домов, эта акция была направлена, во-первых, на дома, которые на самом деле не аварийные, не ветхие, но в них нуждаются застройщики. Во-вторых, это было против условий переселения. В каком доме вы живете? 10 секунд. Ну, это сталинский какой, новый. Нет, построен, апартаменты. Что? Не сталинский. Сколько у вас комнат? Я живу с соседями в трехкомнатной квартире. Люся Штейн, муниципальный депутат района Басманной, Московского района Басманной. Программа «Этим» сегодня Осин, Голубев, Гусаров и Соломин. Спасибо большое, что слушали и смотрели. Люсь, спасибо тебе. Всего доброго. Это была программа «Этим».